وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان والإيمان به والتصديق به. И также, что Аллах Субхану ва Тааля будет разговаривать со своими рабами в судный день, и не будет между ними и между их Господом переводчика. И мы верим в это и подтверждаем это. То, что Аллах Субхану ва Тааля будет разговаривать. Пророк, алейхиссалату ассалям, говорит в хадисе, который привел Бухари и Муслим от Ади ибн Хатима, «Ма минкум мин ахадин илля васаюкаллимуху Аллаху йаум аль-кияма, лейса бейнаху тарджуман». «Лейса бейнаху ва бейнаху тарджуман». «Нету из вас такого, с кем бы не заговорил Господь в судный день». И не будет между вами и между вашим Господом переводчика. То есть вы будете разговаривать. Почему? Как я буду разговаривать? Аллах Субхану Тааля тот, кто создал языки, никаких проблем. Если Аллах Субхану Тааля у нас достоверно приходит в аяте, то, что джулюд, то, что кожа твоя разговаривает, твои глаза, твои каждые органы будут разговаривать, то Субхану Тааля поговорит с тобой, никаких проблем. То есть это что касается того, что Аллах Субхану Тааля поговорит. Каким образом поговорит? Что значит поговорит? Поговорит, значит поговорит. Каким образом? Аллаху алям. Какой у него голос? Аллаху алям. Пришло, да, в хадисе достоверно пришло то, что пророк Аллах Субхану Тааля, когда амар делает, когда приказывает, то бывает такой звук, подобно тому, как толстую большую цепь взять и по гладкому камню ударить со всей силы. То есть грохот такой страшный бывает, что от этого грохота, когда Аллах Субхану Тааля амар делает, все ангелы падают ниц. Или же, то есть падают в обморок. И самый первый, кто поднимает свою голову, это кто? Джибриль, алейхиссалам. И тогда он слушает, внимает тому, что говорит Аллах Субхану. То есть вещи, братья, которые ты, даже если ты услышишь сейчас Аллах Субхану Тааля, Аллаху Алям. То есть это Муса, для Муса Аллах Субхану Тааля сделал такое, а в другом в аяте что говорит? То, что Аллах Субхану Тааля ни с кем не разговаривает, ни со своим пророком, кроме как мин вараи хиджаб, или же через вахи. То есть либо вахи, либо какой-то, то есть бывает хиджаб, как Аллах Субхану Тааля. Кстати, вот на эту тему тоже такой интересненький вопрос, жало, другого кто-нибудь задаст. Кто мы, Калимуллах, кого называем из пророков Калимуллах, то есть тот, с кем разговаривал Аллах? Муса. Хорошо. Тогда вопрос другой. Давайте, то есть с руками. А с Адамом разговаривал Аллах? А с Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям? Как с Адамом нет? Как он сказал? Вахуля минха хайту шиитум рагадан. Кушайте, где пожелаете. И с Хава, и с Адамом разве не разговаривал? С пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, нашим разговаривал или нет? А почему мы их тогда не называем? Только давайте, кто знает, руку поднимем. Почему мы не говорим про пророка, алейхиссалат, сам, например, нашего, то, что он Калимуллах, что Аллах Субхану Тааля с ним разговаривал, что с Адамом разговаривал? Он разговаривал, диалог был или просто выслушивал? Разговаривал, диалог. Пришло же в хадисе, когда то, что... Сколько молитв изначально Аллах повелел? 50. Потом пришел Муса, сказал, иди попроси своего Господа, твоя ума не выдержит. Пророк, алейхиссалат, вернулся. Как? Он просто молчал? Просил? Только про Муса рассказывал. А? Приходит, брат, и про Адама тоже Муса, ой, про Адама тоже аят приходит. И про хадис я тоже не из кармана сэр вытащил. Как? Есть такой хадис, что Адам тоже разговаривал? Да, конечно. Аллах же говорит ему, кушайте, что пожелаете в раю, говорит. Говорит, теперь вы будете жить на земле и тогда. Да, Ибрахим тоже разговаривал. Да, Ибрахим. Видимо, форма общения разная. В плане, вот что это? Что это? А? Нет, как бы, то есть видел его, что ли? А нет, какая разница? Ай, машалла, барак Аллах фикум. С Муса разговаривал Аллах, когда он был на земле. И вот это чудо, братья. Аллах, Субхану Тааля, разговаривал с Мухаммадом, когда он был где? В небесах. Как Адамом где разговаривал? Когда он был в раю. А с Муса, алейхиссалам, когда он пришел в местность Туа, пришел к горе, пришел к дереву, тогда он услышал голос Господа не через Джибриля, не через никого на земле, поэтому называют его Калимуллах. Хорошо. То есть понятно, по поводу каляма есть какие-то вопросы? То, что Аллах сказал? Калимуллах, тот, с кем говорил Аллах. Вакаллям Аллаху Муса таклима. Аллах Субхану Тааля говорит то, что и Аллах разговаривал действительно разговором, разговаривал с Мусой. Сейчас мне напомнил, братья, вот куда доходят вот эти вот заблудшие, субхану, чтобы защитить свой мазхаб. Был из них один такой человек. Ну, сейчас его не помню, либо это Ибн Абидуат был, Аллаху Алим. Он пришел к одному из чистов Курана, говорит, знаешь, говорит, я тебя хочу попросить. Ты, говорит, возьми одну харака, одну букву поменяй в Куране, говорит. Не нравится. То есть, субханаллах, сам человек свидетельствует, почему ты хочешь поменять ее? То есть, потому что она противоречит твоему мазхабу. Да, вот поменяй. Как ты можешь говорить, что ты на истине, когда ты хочешь Куран поменять? Он говорит, хорошо, что ты хочешь поменять? Он говорит, не надо говорить «Вакаллям Аллаху Муса Таклима». Но скажи «Каллям Аллаха Муса Таклима». То есть, если мы скажем «Каллям Аллаху Муса Таклима», то есть Аллах разговаривал с Мусой действительно. А если «Каллям Аллаха Муса Таклима», то тогда получится, что Муса действительно разговаривал с Аллахом, и вообще никаких проблем в этом нет. Он говорит «Хаб анни фаальт». Говорит, хорошо, говорит, давай предположим, что я так сделал. А что ты сделаешь с аятом, где Аллах Субхану Тааля сказал, что когда пришел Муса на тот миикат вместе с Аллахом, «Вакалламаху Раббуху», говорит, и с ним разговаривал его Господь. Ты Раббаху, Раббуху, Раббихи, что хочешь делать, с ним разговаривал его Господь там приходит. То есть по-любому, ничего ты уже с этим не сделаешь. Понятно? И вот это, субханаллах, это неудивительно, братья. Валлахи, даже из алямат ахли бида, если хотите, если у вас было записано, из признаков нововведенцев, братья, то, что, тоже я вспомнил сейчас еще один признак, то, что они, братья, те хадисы, те аяты, те шариатские тексты, которые противоречат их мазгабу, противоречат их пути, братья, они их ненавидят, братья. Даже если это достаточно, они не любят их. Они, когда слышат их, вот они что-то вот такое вот находят в себе. Поэтому неправильно, братья, когда, например, мы даже, бывает просто некоторые братья, из-за того, что вот эти вот джихадисты, убийцы, террористы, всякие ИГИЛ, не ИГИЛ, братья, имаратцы и так далее, они распространились среди нас, что когда некоторые из нас слышат аяты про джихад, когда слышат хадисы про джихад, как бы, ну, в сердце что-то находит, мол, ну, зачем ты сейчас этот расскажешь, люди и так, нет, брат, не бойся, джихад это истина, братья, есть у нас в шариате джихад, но джихад это поклонение Аллаху Субхану Тааля, подобно как молитву, подобно тому, как кто-то из вас, когда молится, в эту сторону молится, не столь не молится туда, так же, не молится, и у него есть омовение, не молится, братья, голым, извините за выражение, то же самое и джихад, братья, голым ты без имама не можешь пойти, без возможности, без поддержки, и так далее, ты не можешь это сделать, но это есть, братья, шариат, пророк, алейхиссалям, сражался, и не надо любые тексты бояться, братья. Тексты они есть, но у них есть правильное понимание. Это не наше дело, что какой-то человек заблудился в этом вопросе. Это не наша проблема. Это проблема его перед его Господом. Понятно, чтобы не было у кого-то из нас, братья, в сердце как вот что-то, как будто, ну, зачем этот текст сейчас пришел, почему ты читаешь именно это? Вообще никаких проблем нету. Ну, естественно, если люди не понимают и так далее, лучше объяснять. Лучше объяснять, чтобы, ну, раз есть такие заблуждения. Почему, какой, как... Сказал же вам, когда заду фазидна, как сказал имам Ахмад, то, что вы добавили, поэтому пришлось добавить нам. Потому что основа то, что мы приводим эти тексты и ничего не поясняем. Но, ну, если только не нуждается в этом. Но, когда, то есть, если есть в этом нужда, то тогда мы поясняем, если братья, то есть, могут понять как-то не так, то брат, это здесь не это подразумевается. Почему? Потому что пророк Алиса также сказал так-то, так и так далее.